рядом лица вдоль сторон. Улыбаются, смеются, убегают и несутся, словно брошенные камни стекла. Раздается звон, тишина со всех сторон. На песке горячим гроздьям винограда я взбираюсь по малиновой скале. Пасется небо, позади осталась яма. Я скрипит бумажкой время и логичные поступки придают всему значение. Я не знаю ничего и наматываю нитки вокруг пальца своего. Тихо шевелю глазами, словно рожками улитки. Собираю по крупице и кладу себе в карман. Барракуды и картинки, чтоб не канули в туман, о забытых воплощениях и поспешных заключений.